Глава 39. Рагнар. Понимание. Морозный ветер шумит в ушах, обтекает все тело, холодит кончик хвоста и изгибы крыльев. Внутри меня, наоборот, все горит. Не прощу. Не прощу никого. И в первую очередь сам себя, если с Мирой что-то случится. Как я мог не разглядеть твари в Йоране? Узнал, как муж рогоносец обо всем самым последнем, когда пытался остановить Миру, шагнувшую в портал. А эта сволочь, Йоран, разрушил портал силой хаоса. Надо же было упустить опасность под самым боком. Нет, все было неправильно с самого начала. Если бы Мира доверяла мне или хотя бы не противилась своим же чувствам, то не послушала бы Йорана и не ушла. Мне стоило поговорить с ней хоть раз с того момента, как решил наплевать на пророчество и сделать ее своей. Даже если махать мечом мне легче, чем разговаривать. Сейчас же чувства злости, вины и досады выжигают меня изнутри. Не удариться в отчаяние помогает тонкий, чистый зов, чувство истинности. Я знаю, что Мира в опасности, знаю примерно, где она. Остается только успеть. Прошу, продержись, малышка, мысленно обращаюсь я к Мире. Пусть и знаю, что она не услышит. На подлете к заброшенному храму, когда-то принадлежащему огненным, я уже понимаю, что она там. Вижу в проеме фигуру Йорана. Без колебаний влетаю в храм и давлю лапой эту букашку. Вижу испуганную Миру и мысленно выдыхаю. Жива. Пожар, сжирающий изнутри, сменяется обычной злостью на хаос и радостью от того, что Мира в порядке. В глазах моей истинной горит решительный огонь. Я знал, что она его все это время скрывала. Мне такой ее настрой нравится даже больше. Нет. Мне нравится Мира в любом настроении и с любым выражением лица. Но сейчас нет времени об этом думать. Под моей лапой Йоран превращается в нечто и становится одной из тварей хаоса. Я сосредотачиваюсь на нем, лишь краем сознания контролируя, что Мира в безопасности. Бой с тварью переходит в воздух, и мне это на руку. Слежу, чтобы отголоски магии не попадали в храм. Только это меня задерживает. «Думаешь, я один? Скоро, скоро грядет», — шипит Йоран. Что там грядет, договорить он не успевает. Я мощным ударом роняю его на землю и сжимаю горло. Йоран хрипит. Распарываю когтем тело твари, которое, смешно сказать, еще недавно была моим поверенным. И радуюсь, что Мира не видит этого зрелища. Сжигаю то, что осталось от Йорана, чтобы моя истинная точно не увидела. Быстро лечу обратно в храм. Снова чувствую, что там что-то не так. Рычу от соднящего чувства в груди. Интуиция не подводит. Мира опять в опасности. Она дрожит, но отчаянно использует свою огненную силу. А от огромной твари хаоса ее защищает большой кот. Понятия не имею, кто он и откуда взялся, но решаю разобраться потом. Приземляюсь и сразу применяю магию. Эффективное и мощное заклинание против хаоса. Не люблю его, потому что оно использует слишком много энергии. Но сейчас рядом Мира, и проваляться сутки двое в постельке мне не грозит. Только если с ней вместе. Хаос отступает. И храм очищается. Мира обводит обновившееся пространство восхищенным взглядом. А я любуюсь ею. Хочу обнять, прижать и больше никогда не отпускать. Обращаюсь в человека и первым делом присматриваюсь к подозрительному спутнику моей истины. Я ему заранее благодарен, но мне не нравится, что какой-то кошак все это время был рядом с Мирой за моей спиной, а я его даже не почувствовал. Хотя, пора признать, что слишком многое я упустил в ближайшем окружении. И животное, похожее на горного кошака, но обладающее магией, способностью к трансформации и умением скрыть присутствие, самое безобидное из этого. Собираюсь исцелить его, но Мира неожиданно кидается вперед и виснет на моей руке с просьбой не убивать кота. Тихо ужасаюсь тому, какое впечатление я у нее создал. Точнее, так и не разрушил. Помню, она спрашивала, за что я убиваю пришлых. Сжимаю зубы от досады. Значит, с тех пор ее мнение не поменялось. Пора начинать менять. Прижимаю Миру к себе, замираю, наслаждаюсь долгожданным спокойствием и ее теплым легким ароматом ванили. Просто касаясь Миры, я уже счастлив. И плевать, что вокруг разрушенный храм и пепел от хаоса. «Исцели Редьерта», — шепчет она. «Точно, и кошак. Отстраняюсь от Миры, но не могу заставить себя разомкнуть объятия полностью. Она делает это за меня. Выскальзывает из рук и подходит к коту. Делать нечего, я выполняю обещание и исцеляю животное. Или это дух? Да уж, из князя-целитель так себе», — бурчит этот наглец. «Но меня это даже забавляет. Я никогда не утверждал, что я целитель». Отправляю кота к алтарю. Там кружится магическая энергия, скопившаяся здесь веками. Этому зверю она явно понравится, и он быстро восстановится. Хочу продолжить начатое, то есть снова обнять Миру. Но проклятие дает о себе знать резкой болью в груди и в висках. Я, оказывается, успел отвыкнуть от этого, потому что в глазах темнеет, а я пошатываюсь. Еще недавно ни за что не допустил бы такой оплошности. Кроме близких, никто и не догадывался о моем проклятии, потому что я умело это скрывал. «Ты ранен?» — беспокоится Мира. Хочу отмахнуться, но вспоминаю, что надо бы начинать ей все объяснять, иначе мы так и проживем, как будто в разных мирах, не понимая друг друга. В двух словах говорю про проклятие. Прошу Миру поцеловать меня. Ее красивое лицо забавно меняется от эмоций. Удивление, задумчивость, осознание и, как бонус, смущение. О чем эта малышка подумала? Но вслед за этим Мира смотрит на меня скептически. Не верит. На всякий случай добавляю, это не прихоть. Лицо Миры на этот раз становится серьезным. Она колеблется, но шагает ближе и осторожно целует меня. Я уже настраиваюсь в предвкушении, думая, как долгим поцелуем сниму ее защиту слой за слоем. Но получаю лишь чмок в щеку, как издевательство. Мира закусывает губу, смотрит осторожно. Потом все же решается поцеловать, едва коснувшись губ. Боль стихает, но совсем немного. Впрочем, неважно. Главное сейчас не спугнуть Миру. Свое я возьму в любом случае. И не такое терпел. Мира хмурится и идет к алтарю. Я задумчиво провожаю ее взглядом. Намерение все разрешить — хорошо, но с чего мне начать? Может, расспросить, что ей наплел Йоран? Но она должна уже сама понять, что это была полная чушь. Пока я думаю, Мира подходит к спонтанно открывшемуся порталу. Я не очень обращал на него внимания все это время. Думал, что через него прошел кошак. Но теперь я присматриваюсь и замечаю здание странной архитектуры и людей в одежде из блестящего гладкого материала. Выглядят они смешно, но мне не до смеха. Это же мир, из которого явилась Мира. Ей стоит только сделать шаг, и я ее не достану. А если достану, то спустя годы, возможно, десяток лет. Нельзя позволить ей выскользнуть, Я просто не могу ее потерять, не могу без нее. Сердце мешает думать, колотясь набатом в ушах. Почему она хочет уйти? Она же должна чувствовать то же, что и я. Она моя истинная. Моя. Но Мира протягивает руку. Единственное, что приходит мне в голову, это то, что я обманул ее с помолвкой. Держал в статусе пленницы, почти рабыни. А она достойна быть властительницей предела, наравне со мной. Понимаю, что нет времени объяснять, да и поверит ли. Поэтому медленно, чтобы не испугать ее, иду к порталу и произношу слова брачной клятвы. Смотрю в глаза своей истинной и стараюсь вложить все свои чувства в слова. Клянусь, что буду беречь, что не брошу. Разделю с ней и чувства, и хлеб, и постель, всю жизнь. Отныне я прислушиваюсь к твоим словам и желаниям. Вверяю тебе свое сердце, Мира. Согласна ли ты принять его? Замираю в ожидании. Мира смотрит на меня открытым взглядом. Она явно не ожидала такого. В очередной раз корю себя, что даже не намекнул. Но теперь выбор за ней, и я верю, что сердце подскажет моей истинной правильно. «Нет», — припечатывает Мира.